Венозное давление низкое. Перегрузки сердца бояться нечего. Как, Степа, голова у тебя не кружится? Нет, что, все отлично. Ну, тогда давайте. Там в холодильнике, кажется, есть кровь 10-дневной давности. Срочно готовьте ампулу, чтобы переливать в ту же вену. Ты не торопись, Олег, пока они приготовят. А как, между прочим, Анипка? Кто его видел вечером? Петро отвечает, что ничего. Мария Васильевна смеется. Степа должен литр за него отдать. А Степа наш, между тем, внезапно скис. Глаза у него стали медленно закрываться. Он чему-то еще противился, потом вдруг уснул. Даже начал похрапывать. Мы все немножко испугались. Дима взялся за пульс, я тоже. Не хватает еще несчастья. Но пульс хороший. Измерьте все-таки кровяное давление. Я думаю, что это сказалось усталость, ну и, конечно, кровопотеря. Приготовили кровь? Будить не надо. Прошло 20 минут после начала переливания. На 10-й минуте капли как будто стали реже. Неубедительно. Ампулу с кровью уже подвесили на штатив. Олег насасывает последний шприц. Вводит кровь Саше и прекращает. Начато переливание Степе частыми каплями, чтобы не затягивать. Спит сном праведника. Реабилитировался в глазах общественности и шефа. В какой-то степени да, реабилитировался, но не совсем. Только доказал, что хороший парень. Но будет ли хорошим врачом? Во всяком случае, о том, чтобы выгнать, пока не может быть речи. Как переливете кровь? Вывезите его на каталке в послеоперационную, пусть спит хоть до утра, только поглядывайте. Мало ли что бывает. Теперь все внимание у дренажа. Здесь столпились все. Капли считают сразу несколько человек. Эффект должен сказаться в течение 15-20 минут. Они решающие. Если не уменьшится, то придется оперировать. Уже 5 минут, как частота капель не превышает 40. Считайте дальше. Леня, прекращай наркоз. Возможно, он и так будет спать от Степиной крови. Главный счетчик Женя кричит. 30 капель. Так еще не было. Было даже 25. Подожди радоваться. Я не видел. При мне ниже 45 не спускалось. Все устали. Нет сил, но нужно ждать. Кто-то воскликнул, как заклинание. Ну остановись же, остановись. Не действует. Капли падают и падают. Нужно пригласить бабку-шептуху. Были такие, которые кровь заговаривали. Моя мама сама видела. Правда, я ей не очень верю, она женщина нервная. Это Олег. Все смеются. Если бы такую бабку добыть, так мы бы ей дали ставку старшего научного сотрудника. Что ставка от себя бы каждый заплатил? Высказываются всякие предположения. Кровотечение — одна из самых главных бед. Что хочешь, заплатишь. Даже из 80 рублей зарплаты. Между тем Саша начал двигаться, просыпается. Саша открыл глаза. Бессмысленный взгляд. Саша, посмотри на меня. Несколько беспорядочных движений веками и бровями, потом зрачки уперлись мне в лицо. Узнал. Я это вижу по каким-то неуловимым признакам. Ворочает головой, показывает, что плохо. Мешает трубка. Знаем, знаем. Подожди немного, скоро вынем. Да, теперь будем извлекать трубку. Только убедимся, что хорошо дышит. Кажется, есть надежда. Лежи спокойно и старайся глубоко дышать. Сосредоточься на этом. Саша закрыл глаза. Сосредоточивается. Впрочем, это едва ли возможно в его положении, просто засыпает. Карамозов.